Этажи леса. У птиц и у зверьков в лесу есть свои этажи. Мышки живут в корнях в самом низу. Разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле. Дрозды еще повыше, на кустарниках. Дуплянные птицы, дятел, синички, совы, еще повыше. На равной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники – ястреба и орлы. Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, у зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах. У нас всегда можно с кем-нибудь перемениться. У них каждая порода живет непременно в своем этаже. Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет, и все дерево падает. У березы же кора не падает. Это смолистая, белая снаружи кора, береста, бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое. Даже когда изгниет дерево, и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает. Валить такие деревья – занятие очень веселое, но и опасное. Куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся, и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить. Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая в воздухе, оно разломилось на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые перышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить, они ели, глотали и опять пищали. Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах сели на рядом стоящих деревьях. «Здравствуйте, дорогие!» — сказали мы им. «Вышло несчастье, мы этого не хотели». Гаечки ничего не смогли нам ответить, но самое главное, не могли понять, что такое случилось. Куда делось дерево? Куда исчезли их дети? Нас они нисколько не боялись. Порхали с ветки на ветку в большой тревоге. «Да вот же они!» — показывали мы им гнезда на земле. «Вот они! Прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!» Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спускаться вниз и выйти за пределы своего этажа. «А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся? Давайте спрячемся!» И спрятались. Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались. Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах. Они не могут перемениться этажами. Им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез. «Ой-ой-ой-ой-ой», — сказал мой путник. «Ну какие же вы дурачки!» Жалко стало и смешно. Такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят. Тогда мы взяли этот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили вверх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на которой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде. Через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.